Почему тебе такая поблажка вышла? Нет, ты не подумай, я не в обиде, я рад за тебя, но все-таки ты объясни. Может, за ногу твою тебя простили? Может, грешил ты на земле меньше, чем я? И нога ни при чем. И грешил я не меньше твоего, — возразил Половинкин. Я ведь, Максим, когда в город перебрался, то Василису свою подумал бросить. Ну, нашлась одна вдовушка, небогатая, с отдельной квартирой. Но спас Господь. А сюда и попал благодаря Василисе. Это вы на земле думаете, она дурочка, сумасшедшая. А на самом-то деле ее Господь от соблазнов мира укрыл, великой молитвенницей за души наши поставил. Вот она меня первую у Бога и вымолила, голубушка моя ненагадная. Муж через жену спасется, — вспомнил Скалов. А, это я так. Еще скажи, как вы живете? Что делаете? Крепко стоит колхоз. МТС восстановили, школа работает. Половинкин смеялся. Да нет здесь никакого колхоза, Максим. МТС нет, а школа? Вот она. Смотри вокруг, тут тебе и класс, и доска, и учитель. Понял. Значит, никакой цивилизации. Каменный век, ни электричество, ни телевидение. Золотой век, золотой Максим. Неужели ты еще не догадался, что в мужицкий рай попал, о котором каждый крестьянин втайне мечтает? Но это рай не навсегда. Однажды для каждого из нас наступит ночь, и отправимся мы сквозь тьму и холод к Богу ответ держать. А пока работаем и молимся, молимся и работаем, готовимся к ответу. Вот вся школа. Скалов слушал его молча, потом сказал быстро: «Ализавета, она здесь?» Заплакал Половинкин. Потемнело его лицо. «Нету нашей Лизоньки», — прошептал Василий. «И никто не знает, где она, даже Василиса не знает. Похитил кто-то Лизину, душеньку, враг человеческий похитил». «Ничего», — уверенно сказал Скалов. «Кажись, появился человек, который и вражине рога свернет, и Лизавету из плена выручит». «Это кто?» — удивился Половинкин. — Хрен в пальто! Внук твой! Ясно? В уже подступающей темноте Максим короткой дорогой напрямки бежал к речке Красавки. Неужто подвел он Шамиля? Ох, влетит небесному воину от его начальства! Ночь опускалась быстро, как бывает в конце лета в этой лесостепной, но причудливо холмистой полосе России. Корсток только полыхал закат. И уж не видать вокруг ничего, лишь звезды горят сумасшедшие, как в планетарии. Соколов думал, что татарин ждет его с нетерпением, но ошибся. Голый, и оставив на берегу белые порты и рубаху, Шамиль верхом на коне купался в реке. Соколов не стал кликать татарина, сел на ствол прибрежной ветлы. «Ах, какой чудесный день! Благодарю тебя, Господи, ведь в самом деле милость оказал. Теперь куда бы ни послали, вечно будут перед глазами родные лица, вечно будет плакать в душе гармонь Анастаса Пасечника, а на губах гореть вкус его меда». «Вернулся?» — спросил Шамиль, выходя из воды. Соколов поднял на него глаза и обомлел. Перед ним стоял не Шамиль, но прекрасный отрок с красным конем. И вдруг... Речка с ее петлистыми, поросшими красноталом берегами, и сладкой тинистой водой, и бесконечные медоносные поля, источавшие дурманящий запах даже ночью, и загоревшиеся теплые огни родной деревни, все показалось Соколову ничтожным перед этой торжественной и какой-то нездешней красотой. «Ты кто?» — спросил он. «Я небесный воин, твой ангел-хранитель. Ты что ж, не поверил мне?» «Теперь верю», — шептал Максим. — А это красный конь. На нем святой Георгий облетал Россию, и там, где ступала нога коня, пробивался святой родник, который ты нынче видел. — Верю, — шептал Скалов. — А это, — грозно продолжал отрок, перстом показывая на него, — это твоя гордая маленькая душа, которая нынче же должна идти к Богу, хотя не знает ни единого слова, чтобы держать ответ перед ним. — Я готов, — выдавил себе Скалов. — Нет, капитан, я мог бы объяснить, но слова мои покажутся тебе слишком простыми, знакомыми и ничего не значащими, как это было с тобой не раз, не покажутся.